Тони поцеловал ее в щеку, а потом в краешек губ. Наконец я накопила достаточно и была готова переехать. Еще один день, еще один взнос, и я обрету свободу. Хиллари вся дрожала, и Тони крепко обнял ее. В тот день я вернулась с работы и пошла на кухню. А там Эрл целился в Эмму из пистолета. Прямо в рот. Она застыла, прислонившись к холодильнику. «Господи, ты знаешь, что такое белая горячка?» «Конечно, это в первую очередь галлюцинации. Приступы безотчетной ярости. Так бывает у хронических алкоголиков. Они становятся жестокими и непредсказуемыми». Эрл начал выкрикивать что-то о гигантских червях, которые будто бы вылезают из стен. Обвинил в этом Эмму, мол, это она их на него напустила. Требовал, чтобы она прогнала их. Я пыталась его урезонить, но он не думал слушать. И, наконец, спустил курок. Господи Иисусе! Я видела, как ей размозжило голову. Хиллари, мне необходимо выговориться. Я слушаю. Я бросилась бежать. Я знала, что побеги я по коридору к выходу, он выстрелил бы мне в спину. Поэтому я юркнула за угол и побежала в свою комнату, заперла дверь, но он выстрелом сорвал замок. Теперь он уже был уверен, что это я выпустила червей. Он ткнул мне в живот раскаленной кочергой. «А почему он больше не стрелял? Что тебя спасло?» «Я всадила в него нож». «Откуда он взялся?» «Я хранила его у себя в спальне. С 8-летнего возраста. Я никогда до тех пор им не пользовалась. Но я всегда знала, что если однажды их свара перейдет в смертоубийство, мне придется зарезать их, чтобы спасти свою жизнь. И вот в тот самый момент, когда Эрл приготовился нажать на спуск, я вонзила в него нож. Рана оказалась не опаснее моей, но его испугал вид собственной крови. Он выскочил из спальни и снова устремился на кухню. А там начал палить по Эмме, вопя, чтобы она велела червям убираться во свояси. Он разрядил в нее всю обойму. Тогда я выбралась из своей комнаты и стала красться к выходу. Но у него было еще несколько коробок с патронами. Он перезарядил пистолет, и я кинулась обратно. Приставила к двери комод и стала ждать помощи, надеясь, что она придет раньше, чем я истеку кровью. Эрл продолжал вопить что-то о червях, а потом о гигантских крабах. И все время стрелял в Эмму, пока не израсходовал все патроны. От нее осталось одно кровавое месиво. Тони прочистил горло. Что с ним было дальше? Покончил с собой, когда полиция вломилась в квартиру. А ты? Я провела неделю в клинике. Остался один только шрам. На память. За окнами завывал ветер. Тони вздохнул. Просто не знаю, что сказать. Скажи, что любишь меня. Я люблю тебя, Хиллари. Я люблю тебя, Тони. Всего за одну неделю ты перевернул мою душу. Ты чертовски сильная, с восхищением произнес он. Благодаря тебе. Ты и до меня была сильной. Ты нужна мне так же, как и я тебе. Я знаю. Вот почему все так прекрасно. Они немного помолчали. Потом Хиллари сказала. И еще одно. Это касается Бруно Фрая. Сегодня я вдруг поняла, что у нас с ним есть кое-что общее. Кажется, он вытерпел от Кэтрин то же, что я от Эрла с Эммой. Но он сломался, а я нет. Огромный, сильный мужчина сломался, а я выдержала. Это кое-что да значит. И даже очень многое. Я больше не боюсь людей. Я же сказала, что восхищаюсь силой твоего характера и твердостью. Я твердая? Ну-ка, потрогай. Здесь вроде нет. А здесь? Хиллари сжала в руке его член. Ты самый твердый. Это поправимо, улыбнулся Тони. Хочешь, продемонстрирую? И они занялись любовью. Окунувшись вместе с Тони в волны страсти и нежности, Хиллари поняла, что теперь все будет хорошо. У нее появилась уверенность в будущем. Она сражается не с ходячим трупом. Эта история имеет вполне реальную подоплеку. Завтра они переговорят с доктором Раджем и Ритой Янси, и те посвятят их в тайну двойника Фрая. Добудут улики для полиции, и двойник будет схвачен. Он больше не сможет угрожать ей. И они с Тони всегда будут рядом. Никто не сможет причинить ей зло. Даже Бруно Фрай. Она чувствовала себя счастливой и в полной безопасности. Перед тем, как заснуть, Хиллари услышала гром. Он заполнил грохотом небо, эхом прокатился в горах, прогремел перед самым домом. «Это знамение», — подумала Хиллари. «Предостережение мне, чтобы не была слишком беспечной и не забывала об опасности». Вскоре она уснула.